Глава 19. Случилось почти что чудо. Из далекого зарубежья прибыло долгожданное лекарство для мельника. Его ждали долго, очень долго. Сначала оно путешествовало по различным странам. Потом столичная таможня усмотрела в белом порошке что-то недозволенное к ввозу в нашу страну и организовала экспертизу, которая также долго не могла разобраться в сложной химической формуле нового лекарственного средства. Наконец, преодолев все препятствия, столь необходимый груз прибыл в южный город. На радости главный врач хосписа поехал за ним сам и, у чуда, взял с собой Иннокентия Николаевича, чтобы сделать инъекцию чудотворного препарата как можно быстрее. После чего дорогие гости нагрянули в офис сыскного бюро. Хельга мигом организовала великолепное угощение. Марго через скайп разыскала в далекой Швейцарии их общую дочку Лилию. Силуянов, приложивший немалые усилия в благополучной доставке препарата, сидел в углу довольный и потягивал из бокала марочное вино с виноградников, буквально на днях ставших собственностью олигарха. Спустя полчаса разговор сам собой перешел на тему «Драгоценные камушки и двойное убийство». — Послушайте меня, старика, — начал свой монолог мельник. — Сдается мне, что человек, таким изысканным образом, спровадивший на тот свет грача, в силу каких-то причин, не смог убить несчастного армянина другим способом. Не поднялась у него рука с зажатым в ней пистолетом или ножом. — Поверьте, мне такие люди встречаются. Они не то, что человека зарезать или застрелить, они курицы голову отрубить не могут. А вот отравить кого-то, так это за милую душу. Фобия у них такая. Мне тоже есть что вам рассказать, хотя и не очень хочется. Но, как говорит наша уважаемая прокурорша, назвался груздем, Силуянов достал свою электронную записную книжку и заглянул в нее. Дела эти давние. Участников тех событий, наверное, уже совсем нет на этом свете. Поэтому сообщаю высокому собранию следующее. Был в соседнем районе авторитет. До законника не дорос, но к собственному делу допущен был. Погонял у него было. Скула. Природа-мать наградила его выпирающейся частью лица. Отсюда и кличка. Сидел он долго и много, а когда вернулся, сколотил команду и занял нишу по продаже стволов. Дело в те годы было весьма прибыльное. Это тот самый человек, который за утопленный ящик со стволами, с поставщиками, камушками рассчитался. «Давайте я свяжусь с нашими в соседней области, и все недолга», — встряла в разговор Хельга. «Не лезь поперед батьки в пекло», — довольно грубо оборвал ее Силуянов. «Я же говорил». Повторю еще раз, нет скулы на этом свете, и корешей его нет. Разборка там промеж них вышла, вот и склеили ласты все разом. Сами понимаете, оружием торговали, не салом свиным. Только поэтому я вам эту песню пою. Дело в том, что, по слухам, сын у него имелся. Легально расписаться и пацана растить ему наши понятия не позволяли. Посему жил наследник неизвестно где. И незнамо под какой фамилией. Только хотел скула, чтобы отпрыск его стал авторитетом, не в блатной среде, а на каком-нибудь фраерском поприще. Говорят, денег ему на учебу отвалил и в теплое местечко пристроил. Куда конкретно, мои люди ищут, но пока без толку. Сдается мне, что наследство тот человек получил знатное. Есть у меня такая думка. Вычислим его, найдем убийцу и камушки, если, конечно, они еще остались. После этих слов в комнате наступила тишина. Каждый думал по-своему, но об одном и том же. Родион Петрович Гиреев поднялся, поблагодарил за прием, хотел отбыть и забрать с собой мельника. Но Иннокентий Николаевич наотрез отказался ехать. За ним должна вот-вот подъехать машина и отвезти его на годовое собрание акционеров в Иннохлебпродукт. Появление там учредителя и почетного руководителя концерна ждали там с большим нетерпением. Однако и Гирееву в тот вечер не удалось добраться до бухты Энгел. Буквально через минуту позвонил Максим Каверин и сообщил последние новости. В станице Старотритоновской, в собственном доме, найден труп Пивенко Игнатия Спиридоновича, того самого, который имел неосторожность прописать у себя Акопа Ивановича Карача. Труп пролежал в доме довольно долго. Пивенко страдал частыми запоями, зачастую пил по много дней подряд, запершись у себя дома. Поэтому соседи обратились к местному участковому только тогда, когда из дома уже на всю округу пахло человеческим тленом. В комнате нашли скомканный листок бумаги, на котором еле различимыми каракулями было начертано. «Сторожа это я, он увидел, грача не я, его и меня порешил СК, кореша отомстите». Максим просил Гиреева еще раз помочь следствию, так как причину смерти после стольких дней пребывания трупа в теплом помещении местные криминалисты точно определить не смогли.